Глава 10. «Рим, господин мой!» «Ксен!» — раздраженно ответил Рим. «Я просил тебя не называть меня господином. Я готов выполнить твою волю, Рим, но люди, которые будут слышать, как я к тебе обращаюсь, поймут это неправильно». Разумовский только вздохнул, признавая справедливость слов, и ответил. «Ты прав. Тогда хотя бы не обращайся ко мне так, когда вокруг нет чужих». Жрец согласно кивнул, доверие чужаков льстило, и заговорил снова. «Рим, через 2 дня должна быть большая служба в храме. Я не знаю, что делать. Если не проводить эту службу, люди встревожатся. Начнутся разговоры о грядущих несчастьях». Андрей насторожился. «Скажи, а как будет проходить служба? Будут ли жертвоприношения?» «Конечно!» Ксен смотрел на Разумовского с удивлением. «Боги живут до тех пор, пока мы даем им свою силу!» Потом смутился и добавил. «Ну, так меня учили. Сейчас я не знаю, что делать». Рим поморщился и потер висок. «Сразу понятно было, что все не так просто. Но твою ж налево. Вот что я сейчас должен ответить?» «Ксен, а людей нужно приносить в жертву?» «Кецалькоатль не допускает человеческих жертвоприношений. Мы приносим пернатому змею калибри, бабочек и цветы». Разумовский с облегчением выдохнул и ответил. «Ксен, не стоит тревожить людей. Обычаи не меняются в один день. Если ты позволишь, мы придем посмотреть». «Вы будете самыми желанными гостями. А если на то будет ваша воля, то через 7 дней после праздника настанет самый благоприятный день для путешествия. Прикажи, и я велю собирать дары правителю». Рим кивнул, улыбнулся и сказал: «Приказываю». Тонкой и трепетной натурой Разумовский не был, но, как и многие военные, побывавшие в горячих точках, лишней крови не любил. Конечно, рабов и пленных здесь резали и приносили в жертву не 1 сотню лет, и моментально это не исправишь, но, похоже, в этот раз им повезло. Калибри — это всего лишь калибри. Они стояли на верхней площадке того самого храма, а внизу колыхалось целое море смоляных голов. Похоже, сюда собрался весь город. Восток слегка разовел, разгоняя ночной мрак. Люди ждали восхода солнца. На ступени храма остался только узкий проход кверху. Все остальное было заставлено корзинами и кувшинами со свежесорванными цветами. Казалось, по ступеням стекает яркая ткань. Цветы были подобраны в группы так, чтобы получился геометрический орнамент. Ксен сегодня был одет в удивительную по красоте накидку из ярких птичьих перьев. Разумовский раньше только читал про такие и знал, что уцелел 1-единственный экземпляр такой искусной работы, который бережно хранят где-то в музее. В его времени сохранился головной убор, который Монтесума подарил Кортесу. Только потому убор и уцелел, а все остальное эти ублюдки-испанцы просто уничтожили. Вместе с группой на площадке стояла 1,5 десятка самых важных в городе людей, начиная от Зиппа и заканчивая 5 каких-то богатых торговцев. Брызнули первые лучи солнца, и Ксен, скинув накидку, поднял руки к небесам. Голос его мощный и гулко звучал со ступеней храма. Он возносил хвалу пернатому змею и рассказывал, какую жертву они ему приготовили. Разумовский с удивлением заметил, что первый раз за все время видит Ксена без широких золотых браслетов. Раньше он никогда их не снимал. Странно. Нелогичнее ли предстать перед Богом нарядным и красивым? Да и шрамы там какие-то непонятные на запястьях. Тем временем в лучах солнца блеснул серповидный клинок из черного обсидиана, и жрец, не дрогнув ни одним мускулом на закаменевшем лице, нанес себе 3 поперечных разреза на запястье. 1 над другим на расстоянии буквально в сантиметр. За спиной Андрея ойкнула Фифа, и кто-то из бойцов одернул ее шепотом. Такие же надрезы Ксен нанес на 2-ю руку, и, держа их вытянутыми перед собой, обильно поливал собственной кровью стоящие на ступеньках корзины с цветами. Еще 1 плетенка, закрытая крышкой, стояла у его ног. Разумовский понял, что его аккуратно подталкивают к краю площадки, и оглянулся. Правитель Зиппа указал на корзину. «Господин мой, надо достать птицу и убить». Восторга Рим не испытывал, но и кривиться не стал. Чуть сдвинув плотную тряпку, сунул руку, и, наткнувшись на мягкий комок, вытащил похожую на драгоценный камень крошечную птичку. Она слегка царапала коготками ладонь, и Разумовский подумал: «Да чтоб вас всех, мракобесы херовы! Красивая ведь!» «Как ее нужно убить, Зиппа?» «Просто раздави в кулаке и кинь в толпу». Рим сделал то, о чем его попросили, и с сочувствием глянул на Анжелу. «Черт! Знал бы, могли бы ее и дома оставить. А сейчас у нее выбора нет». Каждый, стоящий на площадке храма, доставал свою птичку и кидал в толпу. Поведение Фифы Разумовского удивило. Мрачно поглядев на сменяющих друг друга давильщиков, она тихонько спросила: «Мне тоже нужно?» «Нужно». Девица на секунду прикрыла глаза, а потом решительно шагнула, слегка потеснив собирающегося занять место кота, молча оглядела клубящееся море голов внизу и сунула руку в корзину. Колибри она задушила и бросила, как и положено, но, вернувшись в толпу группы и спрятавшись за спинами, выматерилась так, что даже бык удивленно поднял брови. «Ну, матушка, ты и выдала». «Иди нахер!» — от души послала Анжела. Андрей толкнул Василия в бок и маякнул жестами. «Отстань от нее». Бык, понимающе кивнул, и обряд покатился дальше. Цинк похлопал Рима по плечу и тихонько сказал: «Глянь, что делает». Глазами он указывал на Ксена. Рим чуть сдвинулся и понял, что так удивило Цинка. Кровь из обеих рук текла уже медленнее, но больше жрец не разбрызгивал ее на цветы, а собирал в небольшую чашу. Тем временем процесс душения птичек продолжался, отметились и глава города, и вояка, и остальные важные гости. «Что-то он бледный какой-то. Не сплохело бы мужику», — озабоченно сказал Василий, глядя на жреца. Тот и в самом деле был бледен, и ритуальный рисунок выделялся на посеревшей коже еще контрастнее. В какой-то момент Андрей отвлекся и пропустил момент, когда либо жрец подал команду, либо был еще какой-то знак. Толпа внизу взревела в один голос: «Кецалькоатль! Кецалькоатль! Кецалькоатль!» Жрец поднял над головой чашу и, повернувшись к стоящим за спиной гостям, окунул в нее палец. Этим пальцем он мазнул по губам последнего из гостей, макнул палец еще раз и нанес своей кровью две параллельных полосы на лбу гостя. Тот, очевидно знакомый с ритуалом, сделал шаг вниз по лестнице и застыл на предпоследней ступеньке. Ксен обрабатывал гостей не торопясь, соблюдая некий внутренний ритм, и бойцы достаточно быстро сообразили, что из толпы выделяться не надо. Каждый из них тоже, поджав губы, подставлял морду под кровавое помазание и спускался на ступеньку. Синхронно с ним ступенькой ниже опускались стоящие на лестнице, строго соблюдая правила: одна ступенька, один человек. Цепочка уже тянулась почти до самого низа, когда Разумовский, глядя на побледневшую Анжелу, сказал ей: «Давай, давай, не морщись. Ты богиня или где?» Девушка шагнула к жрецу, и пока он мазал ее, в толпе возник странный густой гул, который перемежался нервными выкриками. «Смотрите! Летит, летит! Это благословение!» Анжела удивленно взглянула на Рима, но тот только пожал плечами. Совершенно непонятно было, что именно взбудоражило толпу. Он оставался последним. Анжела шагнула ступенькой ниже, когда люди внизу издали синхронный полувсхлип-полувздох и распростерлись ниц. Побелевший Ксен, вместо того, чтобы намазать наконец кровью гостя и отпустить его с миром, точно так же бросился ниц, и чаша, плеснув остатками крови, звеня соскочила со ступенек. Разумовский видел, как нервно бык положил руку на кобуру. Да и не он один. Напряглись все. Задрав на него голову, Анжела, улыбнувшись, сказала: «Слышь, командир, у тебя на макушке бабочка сидит. Огромная такая. Только не спугни. Жалко. Она красивая». «Бабочка? Надеюсь, она не ядовитая?» Рим стоял, совершенно не понимая, что делать, боясь публично нарушить какие-то местные традиции. Тишина все продолжалась, и он, все же нагнувшись, подхватил Ксена за руку и потянул наверх. «Слушай, я же просил. Не надо мне так кланяться». Тот неуклюже, как-то неловко встал, отстраняясь от чужака, глядя на его левое плечо. Смотрел он напряженно, почти с испугом. Помолчав несколько мгновений, Разумовский аккуратно спросил. «Ксен, мы здесь чужие, но мы никого не хотим обидеть. Что-то не так? Мы нарушили какое-то правило?» «Кецалькоатль!» Рим оглядел себя, пытаясь понять, куда именно смотрит жрец. На левом предплечье, чуть выше локтя, на рукаве афганки сидела большая сине-голубая бабочка, слегка пошевеливая крылышками. Больше ничего не было, и он, вопросительно глянув на жреца, спросил. «Что?» «Ты, Кецалькоатль! Его дитя признало тебя!» Чувствуя себя полным идиотом, Разумовский спросил. «Бабочка — дитя Бога?» Выговорить имя Бога он не рискнул, все же этот язык очень сложен для произношения. Они и так все говорят с акцентом. «Не дай Боже, переврешь букву и оскорбишь местных». Жрец заговорил, временами колеблясь и подбирая слова. «Рим, ты говорил, что вы все не помните, кем были там», — он указал пальцем в небо. «Она?» — он кивнул в направлении бабочки. «Указывает твою сущность. Бабочки — дети пернатого змея. Люди думают, что Кецалькоатль просто благословил тебя. Но я думаю, что ты он и есть». Рим молчал, очень четко понимая теперь, что именно чувствует карманный воришка, когда его поймали за руку. Отпираться или объяснять что-то было совершенно бесполезно, и он, глядя прямо в восторженные глаза Ксена, заявил: «Этого никто не знает, Ксен. Даже я. Мы не возражали против ритуала, потому что люди к нему привыкли, и не стоит их тревожить раньше времени. Может быть, она признала меня?» — улыбнулся он, тряхнув рукой и потревожив бабочку. «А может быть, это просто бабочка, которая здесь летала? Больше не нужно видеть в каждом действии знамение или волю богов. Мы уже здесь». По ступенькам лестницы так и спускались. Впереди те, кого помазали кровью, а замыкал процессию Рим без пятна на лбу, поддерживающий Ксена. Разумовский просто боялся, что потерявший чуть ли не литр крови жрец навернется в обморок. Еще 6 дней Ксен приходил в себя после ритуала, соблюдая только какие-то необходимые ему лично обряды. На 7-й день с утра была назначена поездка в столицу.